Послесловие к битве. Октябрь уж наступил. Наступил октябрь 2012 года, и некий знаменитый режиссер, не будем называть его имя, пришел в администрацию президента к некоему высокому чиновнику. Чиновник принял режиссера приветливо. Заулыбался, встал, пожал руку, усадил на диван, сел рядом, велел помощник принести чай. «Счастлив видеть легенду нашего искусства», — так он сказал. Еще он сказал, что сегодня вечером расскажет детям, кто у него был, потому что они с женой и детьми обожают ходить в его театр. «Да вот как раз насчет театра», — вздохнул режиссер, — «здание у нас старенькое, крыша течет, нужен ремонт, а еще лучше новое построить, современное, оборудование закупить». «Верно», — сказал чиновник, — «мой дед был строитель». Он говорил, новые строить дешевле, чем старье латать. Ну и обрадовался режиссер. Что? Не понял чиновник. Ну, помогите мне, в смысле, моему театру. Хм, сказал чиновник. А как? Ну, вам виднее. Не, удивился чиновник. Это скорее вопрос Министерства культуры, а тут у нас управление политики. Тогда позвоните кому-нибудь. Кому? Министру культуры, например, или мэру. Это как-то неэтично. Мой звонок министру культуры — это, как вам сказать, это полнейший административный нонсенс. Пойдите к министру сами. Мне кажется, вы сами себя недооцениваете, ведь вы, без лести говоря, великий артист современности. — Уже был, — сказал режиссер. — И в мэрии был, кругом отказ. — Ай-яй-яй, — сказал чиновник. — Что ж они так? — Говорят, нет средств, — сказал режиссер. — Врут, наверное. — Ну, почему ж непременно врут? — чуть обиделся чиновник. — А может, на самом деле нет? — Что же делать? — возмутился режиссер. — Не знаю, — сказал чиновник. — Но мне очень жаль, просто ужасно жаль. Но нахмурился режиссер. — Я уже снимался в предвыборном ролике. — И что? — поднял брови чиновник. — Я, можно сказать, поставил на кон свою гражданскую репутацию. — Что, что? — изумился чиновник. — А теперь вы отказываетесь помочь моему театру? Чиновник снял очки, протер их, снова надел. — Просто в голове не умещается, — сказал он. — Значит, вы были неискренни? — А кто вас заставлял? — Значит, вы продавали свой талант и авторитет в расчете на какие-то блага? Значит, легендарный актер и великий режиссер на самом деле просто слов нет? Он расстегнул пиджак, потер сердце, надавил кнопку. — Что я скажу о вас своим детям? Вошел секретарь. — Накапай мне волокордину 40 капель, — томно сказал чиновник. Режиссер вышел из кабинета, отметил пропуск. На улице лил дождь. — Октябрь уж наступил, уж крыша протекает, — грустно прошептал он.